Уэллс, о мой дорогой Уэллс, я еще напишу о тебе. Обязательно напишу, боже мой, ведь знакомство с тобой — это и есть история моей жизни. А пока я только хочу восхищаться теми мастерскими интонациями, которые есть, например, в «Невидимке». «Твое лицо мне видимо, а тебе мое нет», — говорит «Невидимка» полицейскому полковнику Эддаю, глупо решившему, что он может победить его, поскольку у него револьвер. «Он величествен, невидимка. Почему? О, об этом можно писать и писать». Потом он лежит на берегу моря, избитый матросами, они пускали в ход лопаты, и постепенно на глазах у толпы становится видимым, все более человеком, все более жалким. Был фильм о невидимке. У Уэллса ли сценарий? Фильм хуже романа, беднее по существу. В фильме невидимость приобретается вследствие медицинских впрыскиваний, делающих человека невидимым, но одновременно обрекающих его на безумие. Так что причина безумия невидимки в фильме физиологическая, низшего порядка. В романе он стервенеет, сходит с ума от одиночества, от того, что он один против всех. Причина, следовательно, историческая, высокая. Это роман, как мне кажется, об анархистах, потрясавших ту эпоху, когда он был написан. Да-да, безусловно, так, художественное отображение анархизма. В «Похищенной Бацилле» он изображает анархиста уже непосредственно. Герой повествования, анархист, похищает в лаборатории бациллу холеры, чтобы заразить весь Лондон. В 1895 году меня еще не было на свете. Я родился на 4 года позже. Мне бы хотелось когда-нибудь увидеть, как выглядело первое издание этой книги. Небольшого формата, желтая книжка. Магазины, в которых она продавалась, мне легко себе представить. Лондонские книжные магазины в пасмурный день с колокольчиком у входной стеклянной двери, куда входит покупатель в черной крылатке с зонтом. Я не был в Лондоне, но мне кажется это представление достоверным, потому что оно подсказано мне тем, что я читал и видел на картинах. Кроме того, Одесса, в которой я провел детство, была похожа на европейские города. Книжный магазин на Екатерининской улице помещался в доме по соседству с костелом. Близость готического здания, казалось, влияла на окружающие. И когда я останавливался перед темной витриной книжного магазина, то мелькавшая в ней фигура хозяина, маленького старика в черном костюме, воспринималась мной как фигура, вышедшая из иностранных книг, к которым тогда тянула меня фантазия. Он был всю жизнь моим любимым писателем, и как грустно, что я не доложил ему о своей любви. Мне не посчастливилось сделать это, хотя кроме первого посещения Москвы, когда он разговаривал с Лениным, он посетил ее также в 1934 году, но я тогда был в Одессе. Приходится позавидовать Льву Никулину, который сидел в обществе Горького и Уэллса за самоваром, чему свидетельство фотографии, висящего Никулина над письменным столом. У него есть рассказ «Зеленая калитка» о человеке, который однажды в детстве, открыв некую встретившуюся ему по пути зеленую калитку, очутился в неизъяснимо прекрасном саду, где на цветущей лужайке играла мечом пантера. Хотя произошло это в далеком детстве, на заре жизни, но воспоминание о чудесном саде настолько завладело душой героя, что вот идут годы, он все еще ищет зеленую калитку. Теперь он зрелый, достигший высокого положения человек, он министр, но лучшее, к чему постоянно возвращается его душа, — это мечта отыскать калитку. Однажды ему кажется, что он видит ее. Вот она, вот эта калитка. Он открывает, шагает, но нет за калиткой сада, сыграющей на лужайке пантерой. Там мрак. Оказывается, он шагнул в шахту, в которую и провалился. Рассказ, следовательно, о разладе между чистыми устремлениями юности и последующим попаданием, что ли, в плен житейской суете, заставляющей терять эту чистоту. Зеленая калитка, мне кажется, могла бы оказаться среди рассказов, которые отбирал для круга чтения автор записок маркера. Наличие такого рассказа среди творений автора фантастических романов о технике представляет интерес в том смысле, что характеризует его воображение как поэтическое. Ведь в том-то и дело, что осмыслить рождавшуюся в мире великую технику и писать о ней взялся именно поэт. От этого фантастические романы Уэллса стоят перед нами как некие мифы новой эпохи, мифы о машине и человеке. Уэллс населил мое воображение видениями техники среди зеленых полей. 1908 и 1909. Первые полеты аппаратов тяжелее воздуха. Закат и черный силуэт Фармана низко над землей. Это считалось детской забавой. Взрослые не дослушивали рассказов об авиации. Я приучился к одиночеству. Уэллса не было в домашнем шкафу. Это была моя уединенная, задворочная литература, еще не читанная ни одним поколением. Мне хотелось сделать свое одиночество похожим на отверженность. Люди, выкатывающие на зеленеющие лужайки летательные машины, казались мне чем-то похожими на меня. Мало что написано лучше, чем та сцена, когда Кевор, первые люди на Луне, и его спутник, ведомые селенитами, подходят к мосту над гигантской, как ощущают они, индустриального характера пропастью, и, увидев, что мост не шире ладони, инстинктивно останавливается. Конвоиры с тонкими пиками, не зная, что причина остановки только в том, что мост слишком узок, рассматривают эту остановку как неподчинение, бунт. Они начинают покалывать своими тонкими пиками Кевора и спутника. «Ну-ка, идите, в чем дело?» А те не могут идти по самой своей природе. Безвыходность положения усиливается еще и тем, что если бы даже наши два земных жителя и попытались объяснить селенитам, почему именно они не могут вступить на такой узкий мост, то те все равно не поняли бы, поскольку у них, как видно, отсутствует ощущение и страх высоты. Тут Кевор и его спутник, раздраженные, кстати, покалываниями, решают, что лучшее, что можно предпринять при таком положении, — это начать драться. Подхватывают валяющиеся под ногами золотые ломы и крошат селенитов направо и налево. Чудо! Похоже на Данте. Селениты, бесы. Переход по узкому мосту — одна из адских мук. Причем та же сила подлинности, что и у Данте, подлинности фантастического. У Жюля Верна нет подлинности. Так ли это? Паганель, во всяком случае, придуман. Это комический старик из Офенбаха. Капитан Немо? Я его не помню. Уэллс — художник, гений. Тот француз всего лишь фантазер на тему науки и техники. Как реален невидимка в сравнении с капитаном Немо. Надо прочесть про этого Немо. А между тем прошло лето. Еще нет желтых листьев, почти нет. Я не вижу ни садов, ни дорог, ни звезд. Когда в последний раз я видел какую-нибудь хорошую птицу? Впрочем, я клевещу на время. Весной я видел в зоопарке птицу-секретаря. Как раз она имеет что-то общее с Жюлем Верном. Это Паганель. Видели вы птицу-секретаря? Она довольно высокого роста, так с человека. Она как бы в желтых коротких панталонах, в белых чулках, во фраке, в жилете, в очках и с пером, заложенным за ухо. Она быстро и деловито ходит по клетке, несколько раздраженно, взволнованно, как секретарь, что-то напутавший и собирающийся оправдываться перед начальником, если тот его только примет. По всей вероятности, представитель какой-то английской торговой компании, оказавшись в Африке или в Австралии, увидели эту птицу, так сказать, впервые поразились ее сходству именно с секретарем и с хохотом дали ей это имя. Можно было бы назвать ее Меттерних. Она поедает змей. Голос ее не слышал. Первый раз я видел Чарли Чаплина в картине, показавшейся мне необыкновенной. Тогда именно так. Все было ново, до сих пор невиданно. И сюжет, и прием, и герой, и главное — юмор. Он был тоже нов, этот юмор, а между тем мы, зрители кино тех времен, были немало изощрены по этой части. Нет, такого юмора еще не было. Странный, очень смешной человечек, как показалось мне тогда, с большой волосатой головой портного, проходя мимо шедшего с раскрытой книгой и о чем-то замечтавшегося поэта, кладет ему на страницу разбитое тухлое яйцо. Тот как раз захлопывает книгу. Ужас, вонь. Главное — разочарование, то, что были стихи, и вдруг такая гадость. Почему Чарли Чаплину не пришло в голову сыграть Эдгара По? Там нет комического, можно было бы найти. Эта маленькая картина, которую я вспомнил, шла в Одессе в кино «Одеон», когда мне было 18 лет, и я переживал свою первую любовь. Мне не было слишком много дела до проплывавших на экране теней. Вернее, угловато двигавшегося ранее человечка. Но, как видите, он остался в памяти. Помню, что когда я увидел первое появление на экране уже всемирно знаменитого Чаплина, я сразу узнал в нем того же человечка. Он немного сродни тем людям, которые появляются в фантастических романах Уэллса, в «Невидимке», в «Первых людях на Луне». Маленькие английские клерки, в котелках и с тонкими галстуками, разбегающиеся во все стороны от появившегося из мира будущей техники дива или, наоборот, спекающиеся, чтобы посмотреть на это диво и погибнуть. Что ж, он родился именно в эту эпоху. Если ему сейчас 60 с чем-то лет, он мог стоять вместе с теми велосипедистами, которые обступили упавший с неба шар Кевора. Да, в ту эпоху он был мальчиком и жил в Англии. Мы знаем кое-что из его биографии. Так нам известно, что его мать была опереточной актрисой. Так известно, что он начал с участия в мимическом ансамбле в Англии и вместе с ансамблем этим приехал на гастроли в Америку. Что же за такой ансамбль, который вызывает интерес настолько, что его даже приглашают на гастроли в другую часть света? Тут мы ничего не можем себе представить, поскольку в наше время уже не было таких ансамблей. Итак, Чаплин сродни человечкам Уэллса, это знаменательно. Он тоже напуган техникой, как они, он тоже из-за машины никак не может наладить своего счастья. Дело серьезное. Я, кажется, ничего не сделал, ничего не умею делать. Это куча, которая лежит в углу комнаты. Есть ли это литературное наследство? Абрам Роум видел в Брюсселе чаплинские огни рампы. Всю жизнь я смотрю на этого человека с завистью, с восхищением. Правда, он на редкость свободен. Пожалуй, здесь он хохотал бы. Он-то, Чаплин, свободен. Да он зависит от публики. Он может выпустить фильм, который не будет иметь успеха, и тогда конец ему, разорение, какая уж это свобода. Абрам Роум был в гостях у бельгийской королевы. Сидели за круглым столом, пили очень хороший чай, ели маленькие бутерброды с сыром, колбасой, вареньем. Кто служил за столом? Лакей? Тут звучит особенно веско. Королева. Он рассказывал о Сиде, в котором мне нравится особенно, что в сражении Родриго взял в плен двух царей. Другой сказал бы трех. Тут строгость вкуса. Это не цари, конечно, вероятно, шейхи или в этом роде, но по-французски для него Родриго — это цари. И хорошо, что цари великолепнее, четче, точнее. Об этих деталях. Мне кажется, эта мысль доставляет мне удовольствие, что я замечаю у других художников некоторые детали, мимо которых другие наблюдатели проходят. Но это детали, бывшие для художников тоже очень важными, тоже для них очень заметными. Вот я думаю, например, что два царя были приятной и очень важной деталью для Корнеля. У меня есть подтверждение того, что моя перекличка с художниками имеет в этом смысле место. Так я обратил внимание, что Чаплин в своем сценарии называет нашу современность веком преступлений. Никто не выделял этой фразы в сценарии. Выделял ее только я. И вот, рассказывая о своей встрече с Чаплиным в Лондоне, режиссер Герасимов вдруг при мне же, не зная, что мне это близко, говорит, что Чаплин, по его словам, и весь фильм поставил ради этой фразы.